«Русофобы налево, антисемиты направо!» — бодро скомандовал Рахиль. Иван козырнул и, развернувшись вправо, полез в кусты. Как вы поняли, купались они, естественно, не снимая одежды. Во-первых, из соображений стыдливости, во-вторых, так проще постираться. А теперь казачья гимнастерка и штаны с лампасами повисли на крепеньких сучьях ближайших деревьев. Форма мотострелковых сил государства Израиль сохла в противоположной стороне. Подъясаул гордо вышел из кустов, прикрываясь фуражкой. Обнаженный клинок он держал в другой руке. В раю не стоит расслабляться. — Ваня! — Чего? — Я не могу тут сидеть, здесь муравейник. — Ну, и выходи греться на солнышко. — Я таки вас стесняюсь. — А вот это уже твои проблемы. — Вам легко говорить, у вас фуражка большая. Отвернитесь. — Знаешь, я лучше закрою глаза, — честно пообещал казак Кочуев и крепко зажмурился. Послышались легкие шаги, и кто-то быстро сел рядом с ним на песок, спиной к спине. — Не оборачивайтесь, я почти без ничего, прикрытый одним автоматом. Но если вы, как грубый мужчина, считаете, что это таки уже непрозрачный намек, то... — Да я не собираюсь оборачиваться, что я там не видел? — раздраженно буркнул молодой человек, ощущая под фуражкой непроизвольное желание обернуться. Иван даже чуть отодвинулся в некотором спущении от того, что и после смерти он, оказывается, по-прежнему подвержен искушениям. А искусительница, к тому же, еще и еврейка. Подъясаул отодвинулся еще дальше. В смысле уж, если у них все мужчины обрезаются, то кто знает, что практикуют женщины. Лучше не рисковать, тем более в преддверии рая. Припекало. Относительно недолгое время они высидели молча. Хотя на этот раз первым начал Иван. «Рахиль, ты когда-нибудь задумывалась о том, ну, почему все это? Именно с нами?» «Я задумывалась о том, почему вы так со мной фамильярны. Так и все время на «ты» и ни разу по фамилии. Где я вам изобразила такую свою доступность?» «Просто твою фамилию с морозу не выговоришь», — хмыкнул в усы бывший подъясаул. «И все-таки...» — Ну, если плюнуть на все и быть серьезной, как научная фантастика, то мои мысли следующие. Мобы умерли. Это непреложный исторический факт. Кто-то там наверху счел, что мы таки не самые гады, и направил в рай. Вот тут и произошел сбой программы. До этого ключевого момента все было сплошь нормальным, а потом на нас стали делать противоестественные вещи. Мы не должны были, а, попасть в один и тот же рай, б, убивать индуйского ракшиса, в, получать форму оружия, и г, сражаться с нехорошими уродами в белом, с агрессивными НЛО и остроухими толкинистами. Я так подозреваю, что все это вместе еще розовые цветочки. Отсюда лично мне видятся два логических вывода. Либо нашими перемещениями заведует не бог, а дьявол, либо бог нас таки как-то испытывает, а? Склоняюсь ко второму, — подумав, сообщил молодой человек. — Но мне не ясна цель испытаний. Хотя, с другой стороны, сказано же, что человеческий ум не может понять промысел Божий. — Ой, таки целей много. Самосовершенствование, духовный рост, углубленное познание себя и Бога в себе, философское отношение к бытию, искушение тайнами мироздания, взгляд на гармонию законов природы, осознание вечности как абстрактной и физической величины. «Преодоление национальных предрассудков». «На что вы намекаете?» — мигом развернулась Рахиль. «Да так, мелочи», — в свою очередь повернул голову Иван. «Просто иногда некоторые видят антисемитизм во всем, что противоречит их устаревшим взглядам на мир, и...» «Чё? А годы Холокоста? А геноцид? А погромы? А анекдоты про Абрама и Сару, а?» «А у тебя красивая грудь», — не в тему заметил отвлекшийся подъясаул. Израильтянка резко прикрылась автоматом и отвернулась, вспыхнув до ушей. Вот теперь они уже молчали довольно долго, по крайней мере, до тех пор, пока из-за ближайшего дерева не вышел покачивающийся Мила Веллер с тлеющей самокруткой в руке и заявлением. — Вы оба неправы. Ваша цель, то есть цель вашей миссии — это я. Клятва, данная при свидетельстве друг друга и скрепленная рукопожатием, столь же незыблема, как... Как... Ну, в общем, посадите меня на трон и свободны. Я его сейчас застрелю. Успокойся же, видишь, мужик не в себе. Он опять какую-то дрянь курит. Дети мои, неожиданно вскинул брови пожилой претендент на эльфийский престол. А почему вы, собственно говоря, голые? Может, я, в смысле, помешал? Может, вы тут собирались... Ну, так не надо церемоний, я видел всякое, и вряд ли ваши брачные игры на свежем воздухе откроют мне что-то новое. Хотя... Рахиль выстрелила прежде, чем Иван успел ей помешать.